А нынче снился белый лев. Сказали, дрессированный. Меня он принял, присмирев, и смотрит зачарованно. Боимся оба, зверь и я. На клетке надпись «Гончие». Выходит, мы одна семья. А дальше многоточие.